околица и на вёски, где гармоники звенят, а над дивою мяруской починаю я чакать села солнца за кронами, за кронами зелёными, навод месяц уже иде, ах, как на ночка деш ты деш, села солнца за кронами, за кронами зелёными, навод месяц уже иде, ах, как на ночка деш ты деш. Як прийде пригажуня, а ви му попєщає, то тим моцна розкалую, хай заповніть прам'яне сіла сонця за кронами, за кронами зелёними, навод місяць ужо йде, а каханочка де ж ти де сіла сонця за кронами. Заклянами зялёными, навод месяц ужо іде, ах, каханочка, дзе ж ты дзе? Не прыйшла моя каханка, ненаглядная моя. Засталося мне на ранку слухаць песні салавья, села сонца за кронами, заклянами зялёными, навод месяц ужо іде, а каханочка, дзе ж ты дзе? Села сонца за кронами, за кронами зялёными, навод месяц ужо іде, а каханочка, дзе ж ты дзе? Навод месяц ужо іде, каханочка, дзе ж ты дзе?